совершили ночной прыжок, во время которого исполнили своеобразный воздушный танец. Насколько сильна вера в неопознанные летающие объекты и даже в НЛО с экипажем инопланетян у детей, свидетельствует следующий инцидент. Жертвой НЛО-мании стала маленькая девочка из итальянского города Турина. Она увидела марсианина. В действительности же это был 14-летний подросток из баловства, завернувшийся в зеленую туалетную бумагу. Полиция не назвала его имени. Страшно перепуганный отец девочки чуть не избил парнишку, обладающего чрезмерной фантазией. Однако, поразмыслив, следует сказать, что этот в прямом смысле слова «зеленый юнец» сам стал жертвой бредового ажиотажа, который в течение нескольких десятилетий овладел бесчисленным множеством людей во всех странах земного шара. Так как же все-таки относиться к НЛО или так называемым летающим тарелкам? Что это? Иллюзия? Химера? Или реальный факт? Что думают на сей счет ученые? Французское пресс-агентство AFP сообщило из Парижа 28 октября 1976 года. Советский астроном Иосиф Шкловский, следуя вопросам множественности обитаемых миров, пришел к выводу, что земная цивилизация единственная в нашей галактике, а скорее всего и во Вселенной тоже. Что касается гипотез о посещениях Земли так называемыми летающими тарелками с внеземными существами на борту, то они не имеют никакого научного обоснования. Таково мнение советского ученого, высказанное им в статье, опубликованной журналом «Вопросы философии». Примечание: имеется в виду статья Шкловского «Вопросы философии», номер 9, 1976 год. Советский ученый считает, что органическая жизнь обязана своим появлением крайне редкому стечению благоприятных обстоятельств. Феномен разумной жизни во Вселенной — исключительный случай. Если бы в нашей или соседних галактиках существовали другие цивилизации, то их проявления уже давно были бы зарегистрированы. Однако около 10 лет назад Шкловский разделял другое мнение. В газете «Правда» от 14 апреля 1965 года он писал о таинственно-загадочных сигналах из Вселенной и поддержал гипотезу о том, что они связаны с деятельностью внеземной сверхцивилизации. Позже выяснился источник сигналов — американский научно-искусственный спутник Земли. Людям свойственно ошибаться. Ученые тоже люди. Спрашивается только, когда же был прав советский ученый? Тогда или сейчас? Примечание. Иосиф Шкловский, известный советский астрофизик, член-корреспондент Академии наук СССР, один из крупнейших специалистов в области исследования проблем множественности разумной жизни во Вселенной. Вопрос, поставленный автором, некорректен, так как в процессе познания отношение к предмету исследования в той или иной мере неизбежно меняется. К тому же в настоящее время ни один серьезный объективный исследователь не может однозначно ответить, является ли Земля единственным очагом возникновения жизни в космосе. Происшествие на полигоне White Sands. Вечером 4 июля 1950 года я отправился к старому испытательному стенду ракет V-2, который располагался в 2,5 километрах от центра полигона. Так начинает свой рассказ американский исследователь Даниэль Фрай в книге, посвященной необычному событию. В том году фирма Aerojet General Corporation поручила ему монтаж технического оборудования на ракетном испытательном полигоне White Sands вблизи Лас-Крусеса, штат Нью-Мексико. Его сообщение о якобы случившемся с ним вызвало небывалую сенсацию. описывая свою вечернюю прогулку, фрай